Глава 14. Южная граница грузинского княжества. Несколько часов назад. Над Черным морем догорал закат. Воздух оглашали лязг металла, выкрики и громкое сопение. Два светлейших князя, Джугашвили и Онежский, сражались на мечах. Это был тренировочный бой, поэтому они не напитывали свои клинки маной, но трабелониумный сплав все равно высекал яркие искры при ударах. Схватка происходила на небольшой площадке на высоте несколько сотен метров над уровнем моря на склоне горы. Чуть выше стоял белоснежный особняк князя Джугашвили. Здесь же находился его сад, небольшой парк для прогулок и та самая площадка, выложенная из больших мраморных плит. Дул прохладный ветер. Князь Джугашвили даже во время боя не вынимал трубку изо рта и порой выпускал клубы дыма. Он был невысокого роста, смуглый, с густыми усами. Несмотря на грузную фигуру, двигался он быстро и ловко. «Что же вы здесь забили, господин Онежский?» Сильным грузинским акцентом спросил Джугашвили. Он, как и Онежский, состоял в совете князей. Онежский отбил неожиданный выпад и ответил: «Выполняю приказ императора. Защищаю южные границы империи». Странный способ защиты. Отвести войска от самой этой границы. Короткий взмах, и мечи скрестились, высекая искры в сгущающихся сумерках. Солнце почти село. «Обороной руковожу не я, ваша светлость», — отвечал Онежский. От боя он хорошенько вспотел и одним движением скинул с себя мокрую рубаху. Мог бы остудить себя инсектом, но условия боя запрещали использовать магию. «Мои дружины, как и ваши, лишь поддерживают имперские войска. Мы отошли на более выгодные рубежи и заминировали все дороги. Если османы вздумают напасть, здесь мы сможем долго их сдерживать». Якутский князь провел серию быстрых атак и почти достал трубку, торчавшую между зубов соперника. В последний момент Джугашвили отклонился назад, пропуская клинок, и удовлетворенно хмыкнул. «Меня больше беспокоят события у стен столицы, господин Онежский. Князь Деникин задумал занять трон. И мне и вам надлежит быть там, на стороне нашего государя». Джугашвили пошел в атаку. Его движения ускорились, он словно мгновенно перемещался по площадке, атакуя то с одной стороны, то сразу с другой. Ему удалось оттеснить якутского князя к краю площадки. Еще один шаг, и Онежский может упасть с небольшого обрыва. Не смертельно, но обидно. Онежский нащупал опору задней ногой, провел финт и крутнулся на каблуках, оказавшись вдруг позади Джугашвили. Теперь они поменялись сторонами, и грузинский князь сам оказался над пропастью. «О каком государе речь, господин Джугашвили?» Онежский приставил клинок к горлу противника. Джугашвили улыбнулся, глаза его хитро блеснули. Ловким и быстрым ударом он убрал клинок Онежского от себя и пошел в контратаку. «Вы знаете, на чьей я стороне, господин Онежский? Иначе бы вас тут не стояло. Я здесь, потому что защищаю границы своих владений. А вы? Почему не нарушили приказ императора и не отправились ему на помощь? Ваши дирижабли славятся своей быстроходностью. В одиночку против князя Деникина государь может не выстоять, ваша светлость, или вам это на руку?» Теперь изогнутое острие меча Джугашвили ткнулось в горло якутского князя. Клинок грузинского князя имел загнутый конец и был реликвией рода. Древний грузинский палаш. Его рукоять находилась под углом к лезвию, делая это оружие опасным в бою за счет усиленных ударов сверху. И князь Джугашвили мастерски владел тяжелым клинком. «Мой род верен императору», — огрызнулся Онежский, приходя в ярость. Эту ярость он мгновенно использовал в сражении, отразив все атаки противника и вновь перейдя в наступление. Его яростный напор несколько ошеломил Джугашвили. «Если император пожелал, чтобы мои дружины находились здесь, значит, так тому и быть. И он не один противостоит Деникину. С ним верная знать Петербурга, князья Молотов и Мечников». «У них небольшие дружины», — хмыкнул Джугашвили. Думаю, вы со мной согласитесь, князь Онежский, что сила государя вовсе не в его инсекте, а в единстве его государства. А наша империя сейчас будто раздроблена. Одна часть войск на западе, другая здесь, на юге, ждет нападения османов. А кто же рядом с императором? На кого он может положиться в столь трудный момент? Я лишь боюсь, что, сражаясь с османами здесь, в один день мы вдруг станем врагами Отечества. Не лучше ли было призвать больше войск к столице, как вы считаете, князь? «Войска нужны здесь», — отрезал Светлейший. Меч Онежского зазвенел и чуть не вылетел из руки от сильного рубящего удара. Таким ударом можно было человека разрубить от плеча и до паха. И помимо Мечникова с Молотовым, Царевичей, якутский князь отвел от себя еще один выпад противника, затем сам нанес серию сложных и замысловатых ударов. В результате тяжелый палаш выскользнул из руки Джугашвили и взлетел в воздух. С императором барон Дубов. Если читали свежие газеты, Дубов с Мечниковым уже нанесли первые удары. «Наслышан», — выпустил клубы дыма князь Джугашвили и поднял руку, сдаваясь. «Результаты этих ударов весьма впечатляющие. Насколько мне известно, с бароном ваша дочь?» «Она вольна сама распоряжаться своей жизнью. Откупилась от рода, значит. Что ж, это весьма любопитно. Если хотя бы половина слухов о Дубове правда, то у Деникина серьезные проблемы. У нас тоже», — вдруг сказал Онежский, убирая меч в ножны. Его взгляд был устремлен в сторону моря. Князь Джугашвили проследил за его взглядом. Солнце село, оставив лишь багровый край неба. На его фоне появилось множество крохотных силуэтов кораблей, а через несколько секунд с юга донеслась канонада взрывов. Османская империя пошла в наступление. Тоннели Кротовых. Сейчас. Николай. «Валькирия. Амазонка». Стонал парень, которого пронесли на носилках мимо нашей маленькой толпы в глубины подземного госпиталя. С окровавленной головой он отчаянно косил в сторону Лакросса. Та делала вид, что ничего странного не происходит. Кстати, этот самый парень и прикрывал магическим барьером девчонок с Павлом на летающей платформе в центре метели. «Что это с ним?» — спросил я. Княжна смутилась, но ответила. «Я слегка перестаралась, когда создавала метель. Сильный ветер сорвал одежду с Лакросса». Оркесса рыкнула. «Подумаешь, я этого даже не заметила. Слишком увлеклась убийством врагов». Зато парень этот, похоже, заметил, и очень даже. «Нет, я его понимаю, Лакросса сейчас набрала килограмм или два, и они равномерно распределились по ее телу, сглаживая сухие мышцы. Поэтому выглядела она просто потрясающе. Высокая, подтянутая, мускулистая, с сочными бедрами и упругой грудью. Что-то я и сам отвлекся. Короче говоря, пареньку крупно повезло. Правда, в моей душе что-то кольнуло из-за того, что кто-то пялился на мою подругу. Это можно только мне. Кстати, там же был еще и Павел, и он странно молчит. Я с прищуром посмотрел на него. Поймав мой взгляд, царевич слегка побледнел и замотал головой. «Не смотри на меня так, Дубов. Мне в лицо прилетел ее кольчуга, и я ничего не видел. Но очень бы хотел. По глазам его наглым видел. Ну да ладно. С другой стороны, это объясняло, почему перестали метеориты сыпаться на дирижабли. Всего 3 или 4 тяжелых дирижабля было уничтожено. Еще пару сбило копьями Лакросса. Остальные смылись в неизвестном направлении. Хотя уверен, их ждут за пределами бури. Может, даже уже сбили имперские войска. Вообще, мы хорошо врага потрепали. По отчету Маши, только ее растения убили под 1000 дружинников. Еще примерно столько же мы извели другими атаками. Враг еще долго будет оправляться после такого поражения. Если вообще оправится. Самые сильные воины хвоста колонны Деникина погибли в том лесу. Остальных не хватит, чтобы пробиться. Либо они попытаются снова, либо разбегутся. Если, конечно, их не успеют уничтожить подкрепления, которые идут к нам на подмогу. А вот авангард колонны, в составе которого находится сам князь и его самые сильные бойцы, еще может навести шороху. Их несколько тысяч и все первоклассные воины. И людей с сильными интектами там хватает. И боевой техники. Поэтому нам так необходим отдых, чтобы вновь сразиться с ними. «Все готово, Коль», — заявила Агнес, держа в руке заводной апельсин. «Можем отправляться хоть сейчас». «Хорошо», — кивнул я и обратился к титулярному советнику. «Марфа, приглядишь несколько минут за этой штуковиной, чтобы никуда не закатилась?» Графиня Кремницкая согласилась, хотя в ее глазах и застыл немой вопрос. «Ничего, совсем скоро она ответ на него получит». Убрав лампу из ниши над кушеткой, на которой я так и не смог поспать, водрузил туда заводной апельсин. Направил его на нас той частью, где находился центр механизма из нескольких замысловатых окружностей. Он был похож на дверной глазок. Все встали рядом, кроме Кремницкой, и спустя несколько секунд шар засеребрился лучами, а потом нас засосало внутрь. «Лопни мои шестеренки, как же здесь круто!» — завопил Агнес, едва мы оказались внутри заводного апельсина. Это было действительно странное и притом красивое место. Как Лакросса, побывавшая здесь первой, и говорила, мы оказались в пещере. В небольшой, с тупиковыми ответвлениями, красивым голубоватым светом от кристаллов и каменной чашей с ванной. От воды в ней шел пар. А вместо потолка — чернота со звездами. Но это все продлилось недолго. Вдруг стены начали таять, как масло на солнце, и меняться. Пара секунд, и вот мы стоим посреди небольшого здания. Стены тонкие, в буквальном смысле бумажные, и поделены на квадратики. Одна из секций стены была сдвинута в сторону, а за ней находился небольшой живописный садик с большой купелью. В купели снова вода, от которой стелится пар, горячий источник. Все это место напоминало дом какого-то китайского самурая. А, стоп, самурай же в Японии, точно. И на горизонте виднелась большая гора со снежной шапкой на вершине. Только небо опять было черное с россыпью звезд, а на западе или востоке горел желтый диск солнца. «Что за... Здесь же была пещера, я точно помню!» — воскликнула пораженная Лакросса. «Любопытное место», — протянула Дриада, проходя вперед. Она вышла в центр комнаты, ступая на лежащую там циновку и оглядываясь. «Вроде духовное пространство, а вроде и нет. Что это такое, Коль?» Я вкратце рассказал, что сам знаю. Что это внутренности золотого апельсина, что отсюда можно выйти с помощью духовного маяка, а время здесь течет сильно медленнее, чем снаружи. За одну минуту проходит примерно час, и это главное преимущество. «Думаю, мы спокойно можем отдохнуть, сколько потребуется, и восстановить силы». Закончил я свою короткую речь, заодно раздал восстанавливающее зелье, чтобы процесс шел быстрее. Правда, почему место резко изменилось, я все-таки не знаю. Надеюсь, не изменится, пока мы здесь. «А я, кажется, знаю, что это за место», — подала голос княжна, идя вдоль стен. «Оно очень похоже на дом, про который я читала в одной японской книге недавно». «Хм», — хмыкнула Маша. «Значит, это место подстраивается под посетителя. Сперва это была Лакросса, чей народ часто живет в пещерах. Теперь Василиса. Еще одно сходство с духовным пространством». «Но это не оно», — хмуро перебила ее Екатерина. «Да, здесь много духовной энергии. Но я вижу, что за то время, какое мы здесь находимся, уровень энергии слегка уменьшился. Энергия здесь конечна, а мы поглощаем ее. Это точно не духовное пространство, хотя бы потому, что мы все одеты». «Так это легко исправить», — воскликнула Агнес и мигом скинула с себя одежду, оставшись нагишом. Затем она выбежала наружу и бомбочкой нырнула в купель. «Чего застыли? Водичка шикарная!» «Действительно странно», — согласилась Маша. «Интересно, кто сделал эту штуку? Точно не гномы. Они духовных практиков вообще презирают. Может, эльфы?» «До прихода саранчи магии в нашем мире не существовало, но я слышала, что европейские эльфы освоили что-то вроде духовных практик». «Очень интересно, но ничего не понятно», — сказал я, пресекая всякие споры. «Все, отдыхаем. Рекомендую всем последовать примеру Агнес». «Так и хочешь на нас попялиться», — хмыкнула Лиза, стягивая штаны. «Тиран и извращенец». «Не», — протянула княжна, — «нас он видел. Просто хочет узнать, натуральная рыжая наша графиня или нет? Не так ли, Коленька? Я аж дар речи потерял от таких обвинений. Вот еще взбрыкнула Екатерина. Чтобы всякие мужеланы на меня пялились, я раздеваться не собираюсь. Ну и ходи, грязная, кокетливо пожала плечиком Василиса. Готов на время отказаться от титула и побыть мужланом, если требуется, сурово произнес Верещагин, глядя на вдовину. Поддерживаю, не менее горячо заявил Павел. А я пошел к противоположной стене и отодвинул в бок бумажную дверь. Да, там оказалась еще одна купель. Туда, быстро, сказал я этим двум извращенцам, и вы тоже. Это уже пауку и лютоволку. Опять кайф обломал, вздохнул царевич. Правильно, девчонки говорят, тиран. С этими словами оба парня ушли в другую купель. Знаю я этих извращенцев, дай только на девушек попялиться. «Нет, альфачик с нами!» — крикнула из купели Агнес. «И Гоша тоже!» Эти два дамских угодника посмотрели на меня пятью парами умоляющих глаз. «Черт с вами, идите!» — махнул на них рукой. «Господин такой джентльмен!» Расплылась в улыбке Вероника, подскочила ко мне, подпрыгнула и сочно чмокнула в губы. Только после этого направилась к купели, где резвилась Агнес. Также на ходу разделась и с визгом прыгнула в горячую воду. Я же сурово посмотрел на Лизу с княжной. «Вы за кого меня вообще держите?» Задал риторический вопрос. Они в ответ лишь виновато потупили глаза. «Зараза, вот пусть теперь мучаются угрызениями совести». Кинув на них последний суровый взгляд, ушел в мужскую половину этого додзё. Или как там у японцев дома называются. Парни уже разделись и теперь опускались в воду. Павел делал это осторожно и медленно. Когда погрузился, мигом покраснел и выдал: «Боже, да я тут заживо сварюсь». Рядом мгновенно сел в горячую воду Алексей. «Странно», — произнес он глухо. «Я думал, здесь горячее будет, а она почти прохладная». Царевич посмотрел на барона как на ненормального. Впрочем, с головой у него действительно были небольшие проблемы. Но это нормально для человека, у которого в ожогах не только часть лица, но и правая половина тела. Мне же температура воды показалась комфортной. Главное, что вода здесь была целебной, насыщенная маной. Я буквально чувствовал, как поры кожи впитывают целебную магию. Не знаю, кто изобрел это место, эльфы, гномы или шаолиньские монахи, но я бы ему памятник поставил. Гениальная вещь. Главное, чтобы заводной апельсин никто снаружи не стащил или не сломал. Всех его возможностей мы еще не знали. Но на одну мысль рыжая стесняшка меня натолкнула. Если духовная энергия здесь заканчивается, значит, как-то ее можно пополнять? Единственным источником духовной энергии было духовное пространство. Велика вероятность, что эту заводную сферу можно взять с собой в духовный мир и там ее подзаправить. Это крайне удобно иметь под рукой аккумулятор духовной энергии. Ну и мини-дворец, где всегда можно отдохнуть. В таких ситуациях, как наша, когда каждая минута на счету, эта вещь просто незаменима. Не всегда же можно просто взять и начать медитировать. «Ладно, беру свои слова назад», — вырвал меня из мысли расслабленный голос Павла. «Водичка — просто огонь». «А-а», — протянул Верещагин, откидываясь на бортик купели. Его маска валялась рядом. На теле царевича я заметил немалое количество шрамов. На мой вопросительный взгляд он рассказал, как помогал отбивать краков от саранчи. Я же лишь удивленно восклицал и качал головой по мере его рассказа. «С ума сойти!» Павел необычайно возмужал. Из хлюпика превратился в добротного воина. Пусть и пока еще не до конца уверенного в себе, но это наживное. «Да уж, не просто тебе пришлось», — подытожил я. «Если бы не твои тренировки, я бы этого не пережил», — ответил Павел с благодарностью в голосе. «А мне никакие спасибо были не нужны. Я его просто замудохать пытался все это время на тренировках, чтобы он сломался и отстал от меня. А в итоге хребет у него крепкий оказался. Хе-хе, куда крепче всего остального. Ну, это и к лучшему». «Да, Дубов одним своим присутствием меняет жизни», — хохотнул Верещагин. «Жаль, не всегда в лучшую сторону». «Ты это о чем?» — удивился Павел. «А я сразу понял, о чем он. Мне жаль твоего отца», — сказал ему. «Но его конец — лишь закономерный итог всей его жизни. Ты знаешь это не хуже меня». «Знаю. И я тебя не виню, просто ты всегда такой спокойный, уверенный в себе, что бы ни случилось. И в такие моменты, как этот...» Алексей обвел руками живописный садик, огороженный высоким бамбуковым забором. «Кажется, что так будет всегда. А потом умирает твой отец или тебя пытаются сжечь заживо. Мы не в сказке живем». «Да, мир суров», — булькнул, всплывая Павел. «Не хочу показаться банальным, но, наверное, поэтому и стоит ценить такие моменты, как этот». Мы надолго замолчали, думая каждый о своем. Я думал об отце. Кто оказался рядом с ним, чтобы так испортить ему жизнь? Хотя ответ я и так знал. Деникин. Этот гад мне за все ответит. В конце концов, горячая вода все же расслабила нас и вернула хорошее настроение. Разговор потек в более позитивном русле. Мы вспоминали недавние бои, кто в каких передрягах оказался и каких успехов достиг. Много смеялись. Сквозь бумажную дверь слышались женские визги, плеск воды и смех. Верещагин даже потянулся в ту сторону, чтобы хоть одним глазком взглянуть. Пришлось за ногу его дернуть, уронив обратно в воду. «А извращенцем все равно меня называют», — покачал головой, глядя, как он отплевывается от воды. «Хотя это вы двое постоянно подглядываете. Тебя я поймал», — и ткнул пальцем в грудь царевича, «когда ты подглядывал ночью за Лакросой. Эй, я не виноват, что у нее шикарное тело. Ноги сами понесли к тому пруду в парке Академии. Это зов природы и только». «Да-да, зов природы загнал тебя на дерево, с которого ты сверзился, прямо под ноги Лакросе. Это вмешалась сама Вселенная. Всю жизнь буду ей благодарен». «Царевич на дереве подглядывает за Аркессой? Да это же умора!» Хлопнул ладонью по воде Верещагин и захохотал. «А ты?» Я зыркнул на него, поплелся за нами в поход в горы и тоже подглядывал из-за кустов. «Да я на запах еды пришел», — открестился Алексей со смехом. Но вдруг замолчал, вспомнив те события. Это произошло во время похода в город гномов, Геленмор. Он тогда в кустах прятался и думал, что я его не вижу. «Вообще-то я пришел тогда, чтобы тебя убить, Дубов». Смех стих, повисло тяжелое молчание. А я лишь пожал плечами. «Я знаю, не убил же». «Но мог». «Не, не мог». Тут уже я не выдержал и рассмеялся. «Да он бы меня даже не поцарапал, папин вояка, мамин симпатяга». Вторым заржал Павел, а там уже и Алексей. И все прошлые события вновь забылись. В итоге купание в горячем источнике, который, кстати, бил где-то под моими ногами, окончательно нас разморило. Наши тела уже восстановились и насытились манной и духовной энергией, но здоровый сон никто не отменял. Здесь же рядом нашлись бамбуковые лежаки, на которых мы и разместились. Для себя я сдвинул сразу два, один бы меня не выдержал. «Ну, братцы». Павел взял свое зелье и зубами выдернул пробку. «Будем?» «Будем», — хором ответили мы с Верещагиным, проделав все то же самое. «А мы?» На нашу половину ворвались семь красоток, закутанных в полотенце и со своими зельями в руках. Но не отказывать же им, когда у них так эротично полотенца на бедрах натягиваются. Правда, мы тут голые лежали, но парни стыдливо прикрылись полотенцами. Я же не имел ни стыда, ни совести. Поэтому так и остался лежать. Мы чокнулись восстанавливающими зельями, притащились девчачьи половины лежаки и улеглись спать. Гоша опять сплел себе гамак, в который тут же улегся, а альфачик обдал всех брызгами, отряхнувшись. После этого рухнул на землю там, где стоял. Я дал себе четкую команду проснуться через 2 часа. Хотя нет, лучше 3. Здесь время течет иначе, поэтому можно позволить всем отдохнуть чуть больше. Победить Деникина будет непросто. Понадобятся все мои силы и силы моих друзей тоже.